Глава 15. Специалистка по особым поручениям. «Это надо снимать!» — умирающим голосом пролепетала Карина Артюхова, почти с молитвенным экстазом, глядя на входящую в двери группу. Впереди, в одной руке сжимая лук, а другой, придерживая висящий на плече полный колчан стрел, шагал высокий красавец-эльф с разметавшимися по плечам локонами золотых волос. Следом из темного проема дверей появились две встрепанные девочки в коротеньких вечерних платьицах. На плече у каждой железная булава, и даже изящная инкрустация серебром и бирюзой не позволяла принять их за дамское украшение. Зеленые глазища девчонок воинственно поблескивали, а ярко-рыжие волосы пламенели, как два костра. А за ними, заполняя дверной проем окованными железом плечами, на пороге вырос рыцарь. Начищаемая музейными уборщицами стальная грудь польской кирасы сияла в лучах электрических ламп. На голове красовалась каска, а половину лица закрывали темные очки. На руках рыцарь бережно держал даму, не прекрасную, скорее даже страшненькую, как натуральная ведьма из сказок. Седые волосы торчком, хищный нос крючком, а на лбу вызревает здоровенная шишка. «Эй, что за тетка?» — с любопытством вопросил Неваляшкин. «Господину сыщику нравится обижать беззащитных женщин», — поджала губы Раймунда. Обозленный Салям, погромыхивая кирасой, промаршировал к столу и свалил свою бесчувственную ношу на лежащую на фуршетном столе старинную перину, содрал каску с головы и взлохматил мокрые волосы. «Это и есть наш загадочный незнакомец в черном плаще», — провозгласил он. «Похититель, точнее, похитительница пекторали номер 3. На этом столе что, постоянно действующий лазарет для похитителей?» — возмутился Неваляшкин. «Сперва дедок, потом, пока вы там развлекались, это успело на перинке поваляться», — он кивнул на насупленную Раймунду. «Кончай самодеятельностью заниматься, Остапчук. Вызови нормальных ментов, скорую, пусть разбираются». «Я что, по-вашему, ненормальный?» — обиделся Пилипенко. «А это мы у твоего начальства выясним», — пригрозил Остапчук. «Сомневаюсь, что в милиции считается нормальным бросить пост и смотаться жрать». «Меня спровоцировали», — с достоинством заявил Пилипенко. «Это была провокация. И не одна. Полная тарелки провокаций». «Отец прав», — не обращая внимания на старшего лейтенанта, вмешался эльф. «Тетка крепко огребла по башке кирпичом». «Так ей надо», — неожиданно влезла Раймунда и кровожадно воззрилась на бледную похитительницу. «Она нанесла страшный удар прямо по местоположению моего поэтического дара». И Раймунда силой ткнула себя пальцем в лоб, в сооруженную из салфеток повязку. «Я не уверена, что ее поэтический дар помещается именно в голове», шепнула на ухо сестре Кисонька. «Пусть ответит за покушение на святое», жаждущая мести поэтесса ухватила оставшуюся на столе бутылку минералки и перевернула ее над головой возлежащей на перине женщины. «Не мочите экспонат!» — завопила Светлана Вениаминовна, бросаясь к Раймунде. «Это она, что ли, экспонат?» — презрительно бросила поэтесса, продолжая поливать похитительницу из бутылки. «Нет, перина!» Похитительница судорожно закашлялась, отплевываясь от льющейся ей в лицо воды, и села. Отчаянно схватилась за голову и обвела столпившихся вокруг нее людей мутным взглядом. Сперва посмотрела на торчащего перед ней очкатого рыцаря, потом на вооруженных булавами девчонок, на эльфа при луке и стрелах и, наконец, на Раймунду. Сдавленно застонала и рухнула обратно на залитую водой перину. «Ты тут ушибленную? Из себя не строй!» — налетел на нее Остапчук. «Видали мы здесь уже одного ушибленного!» Он покосился на старичка так злобно, что тот попятился и торопливо спрятался за спину Светланы Вениаминовны. «И вторую прибабахнутую тоже. Следующий взгляд достался Раймунде. Тебе кто велел пектораль трогать? Совесть, решительно выдохнула похитительница. Бледная, с шишкой на лбу, с разметавшимися по перине мокрыми седыми прядями, со скорбно поджатыми губами, она казалась героической партизанкой на допросе. Пектораль должна быть возвращена скифам. «Скифов давно не существует», — пробормотала слегка растерявшаяся Мурка. «Их сарматы истребили. Это совершенно неважно». Седовласая похитительница была неумолима. В ее глазах сверкал фанатический блеск. Смуглые пальцы скрючились, как когти. «Движение уже началось. Музеи и библиотеки закрывают, а церкви восстанавливают. Курганы — священные места». Возвращение пекторали в родную землю станет еще одним шагом на пути закапывания отечественных исторических ценностей. «Нет, ну ты на них посмотри!» Остапчук постарушечье всплеснул руками. «Один ворует пектораль, чтобы новых скифов выкопать!» Он снова зыркнул на прячущегося за Светланой Вениаминовной непрофессора. «Другая, чтобы старых закопать!» «Какое жулье пошло бескорыстное!» Все за идею. Одна только поэтесса пектораль стырила, чтоб свои книжки наклепать. Раймунда задохнулась от возмущения. «Вы смеете считать меня корыстной? Разве мои стихи нужны мне?» Она прижала пухлые ручки к забрызганной кровью старичка-ученого груди. «Они нужны людям!» — проникновенно протянула поэтесса. «Человечеству!» «Позвольте, позвольте!» — вмешался и дедок, выглядывая из-за спины Светланы Вениаминовны, как белка из дупла. «Если я и действовал не вполне законными методами, то только в интересах науки, а я в интересах искусства!» Не унималась Раймунда и, закатив глаза, продекламировала. «Поэзия, куда же ты ушла? Нафиг!» — рявкнул в ответ Остапчук. «Попрошу не зачислять меня в один ряд с этими дамами!» Посверкивая очками, потребовал похититель номер один, указывая на похитительниц номер два и номер три. «Милочка!» — старик-ученый решительно подступил к кутающейся в перину активистке по закапыванию скифов. «Каким образом вы собираетесь вернуть пектораль в землю? В огороде зароете?» «Мы восстановим скифские курганы по всей стране!» — торжественно провозгласила та. «Преступно срытая археологами толстая могила будет насыпана обратно в своем первоначальном виде, с пекторалью внутри». «А завод?» — спросил старичок. «Что завод?» — опешила похитительница. «При чем здесь завод?» «Археологические экспедиции 70-х годов прошлого века назывались новостроечными», — с торжеством глядя на нее объявил старикан. Их задачей было произвести раскопки курганов и извлечь все находки, прежде чем на этом месте будут выстроены металлургические заводы. «Куда вы собрались девать завод, милочка, который теперь стоит на месте толстой могилы?» «Или...» — дедок склонил голову к плечу, рассматривая растерявшуюся похитительницу как некий диковинный экспонат. «Вы впервые слышите об этом заводе? Закопать решили... А что и куда, узнать не удосужились. А может, вы и не собирались никакие курганы восстанавливать, а пектораль вам понадобилась совсем для другого?» «Молодец, дед, хоть и ворюга!» — вскричала Стопчук. «Давай, тетка, колись! Твоей байке про закопки больше никто не верит!» Активистка закопочного движения еще некоторое время глядела на него в упор, потом вдруг звонко рассмеялась, мотая мокрыми седыми прядями. «Надо же! Поймал меня, пенек старый!» Поглядывая на непрофессора, хмыкнула она. «Ладно, чего уж там. Я понимаю, когда надо сдаваться». Тон ее речи изменился, он стал спокоен и деловит. Тетка вольготно откинулась на перине. «Наняли меня, короче». «Кто нанял?» По приказу из офиса быстро спросил Салям. «Такой он дурак, светится», — покачала головой женщина. «Аванс перевели через веб-маны еще месяц назад, а задание на мыло скинули за день до презентации». «Так и написали, саприпектораль», — влез Остапчук. «Ты что, профессиональная воровка, чтоб тебе заказы поступали?» «Я предпочитаю называть себя специалисткой по особым поручениям», — мягко поправила его седая. «И заказ был вовсе не на кражу». «Ага, значит, пектораль ты сперла по собственной инициативе». Пальцы разгневанного Остапчука невольно сжались в кулаки. «Я ничего не крала», — невозмутимо заявила специалистка по особым поручениям. «Еще и отпирается. Все видели, как ты вот ей по башке дала и пектораль утащила», — продолжал возмущаться Остапчук. «Я в точности выполнила указания заказчика. От меня требовалось только оказаться в музее к началу презентации». Близняшки переглянулись. Они помнили, презентация началась почти на час позже, чем было написано в пригласительных. Сперва губернатор опоздал, потом мэра ждали. И тем не менее лихая тетка полезла в музей точно, когда приехал губернатор. Иначе разыскивающему туалет Саляму не довелось бы застукать ее на окошке и устроить салочки по музею. В тот же самый момент также недоуменно переглянулась и троица сыщиков в офисе «Белого гуся», слушавших признание похитительницы через микрофон на Саляме. Спрятаться и дожидаться неподалеку от выставочного зала, пока оттуда не выскочит похититель. Похитительница номер 3 метнула иронический взгляд в детка. «Я, правда, не ожидала, что вы за ним сразу такой толпой рванете, а потом будете по всему музею носиться. Но мне же платят не за красивые глаза», — с гордостью истинной профессионалки сказала она. «Я пересидела там, где меня никто не стал бы искать.